17. Зарецкий. Костя закрыл дверь, оставляя гостю в покое. Очень не хотелось уходить. Какое-то глубинное и страстное желание побыть рядом возникало, стоило только Лике посмотреть ему в глаза. Ее взгляд смущал и одновременно с этим манил. Хотелось шагнуть вперед, заслонить эту женщину от всех проблем мира, а потом склониться к ее ровно очерченным губам и... Но это ребенку просто ухватил тетю за руку и все. Никуда не денется, будет рядом. А когда ты взрослый мужик, то тебе скорее за такое по морде дадут. Лика и так сделала ему огромное одолжение, согласившись не бросать Миру и приехать к ним. Напирать и требовать от нее внимания было бы наглостью, хотя очень хотелось. Надо же, как извилиста судьба. Заедь Оксана в другой двор, и он бы с Ликой никогда не встретился. Он отдал Лике 3 комнаты, смежные между собой. Раньше они предназначались для друзей, которые бы захотели остаться на пару деньков, но давно пустовали. С тех пор, как с Оксаной стало происходить все это дерьмо, количество друзей у семьи Зарецких начало сокращаться. Сначала незаметно исчезли с горизонта приятели по отдыху, потом по бизнесу, потом по спортивным увлечениям. Последними пропали друзья из универа. В итоге остался только Виталий, друг детства. Но он уже 4 года живет в Аргентине. Правда, пишет через день и звонит раз в неделю. Но вот так прикатить в отпуск уже не может. Бизнес, семья, дети. Так что комнаты хорошие. Костя лично проследил, чтобы все вещи перенесли и сложили в гардеробную, которая примыкала к малой спальне. В большой спальне и в гостиной хватало и шкафов, и полок, чтобы разложить все. Предлагать свою помощь было бы странно. Да и Лика смотрела на него дикой оленихой. Вполне нормальное поведение. Ведь он ее почти украл. Прямо от подъезда дома. Со всеми вещами. Поэтому он просто скинул ее подруге сообщение. «Все в порядке. Завтра можете заехать проверить». Получил в ответ грозное. «Заеду». И усмехнулся. Низенькая подруга Лики своей энергией могла обеспечить небольшой завод по производству лампочек. Это ведь она подала идею, что ребенка сейчас не стоит оттаскивать от такой нужной тети, а куда проще пригласить Лику в гости. Сам бы он не решился, наверное. Ему и так было дико стыдно за все. За Оксану, за ее безобразный вид, за всю ситуацию, за собственную беспомощность. Из клиники уже позвонили и подтвердили, что Оксана сегодня была в шаге от гроба, и только очень здоровое сердце помогло ей выкарабкаться самостоятельно. И второй раз не факт, что получится. Но эта проблема волновала Костю Фонова. Он уже давно внутри себя смирился с тем, что жена не сможет бросить таблетки, и что, как бы он ни старался помочь, рано или поздно это закончится плохо. И его задача сейчас — максимально уберечь Миру от предстоящей потери. Потому что 1, 2 или 5, и Оксана доиграется до могилы. Но ведь у этой заразы хватило мозгов понять, что он с ней разводится и может лишить родительских прав. Поэтому она и забрала Миру из садика, чтобы настроить ребенка против него. Еще неизвестно, какие теперь будут последствия. Просто чудо какое-то, что Мира для своего возраста очень сообразительна и поняла, что это с мамой беда, а не с папой. Правда, от безысходности бросилась искать защиту у совсем постороннего человека. Хотя, может, оно и к лучшему. От одного присутствия Лики в этом доме стало светлее. Она за 10 минут ухитрилась сделать для спокойствия Кости больше, чем все консультации психологов за 5 лет. Лика была удивительно тактичной, но при этом в ней чувствовался жесткий стержень. Костя ни секунды не сомневался, что если она найдет для себя что-то неправильным, она просто уйдет. Поэтому старался быть ненавязчивым. Хотя в печальном взгляде Лики ему чудилась какая-то тайна, скрытая боль. Но спрашивать о личном было бы некрасиво. Они знакомы всего ничего, а он тут в душу лезть собрался. если вокруг тебя все наконец-то наладилось, лучше замереть и насладиться моментом. Он давно так не радовался, видя, что его ребенок наконец-то не ищет глазами маму и не спрашивает раз в час, когда она придет. Но рано или поздно с Оксаной надо будет что-то решать. Оставлять ее близко от Миры уже не просто глупо и вредно, а опасно. Костя набрал своего юриста. Следовало зафиксировать аварию рейндж-ровера и в целом понять, где Оксана успела разбить машину и не пострадал ли кто-то при этом. Только утихшая ярость опять всколыхнулась в груди. Мать ее, она чуть не убила их дочь. А если бы машина не была настолько надежна, а если бы эта наркоманка вырубилась прямо за рулем? Запоздалый страх за жизнь Миры был так силен, что Костя с трудом поборол порыв мчаться в комнаты дочери и проверять, как она. Оксана больше не должна подходить к дочери. Для Мириной же безопасности. Ладно, с этим он разберется позже. Сначала нужно дождаться развода. Все документы уже там. Законные 2 месяца на обдумывание он за большие деньги сделал задним числом. Поэтому совсем скоро его и Оксану будет связывать только опека над дочерью, и эту проблему он тоже решит. Теперь, когда Мира была под присмотром, он может, наконец, заняться работой. Новый контракт с мэрией на выпуск буклетов был очень выгоден, но его можно было сделать еще более привлекательным. Костя вернулся к себе в кабинет и сел в кресло. Стукнул по клавиатуре, выводя компьютер из спящего режима. Огромный моноблок включил экран, сразу выкинув около 10 рабочих сообщений. Если бы не семейные проблемы, сейчас бизнес Зарецких был бы втрое больше. Ну ничего, он все решит и совсем разберется. А вечером можно будет поужинать с дочкой. Он давно обещал, что они поиграют в скаутский поход и будут жарить зефир в камине большой гостиной. Мира даже приготовила скаутские значки, которые привез ей Виталя. И рюкзак. А еще цветы пламени будут завораживающе скользить по ровной коже Лики и красиво отражаться в ее глазах. И зефира у них точно хватит на 3.